взял в руки ножницы, иголку с ниткой и принялся за работу. Как я изловчился справиться со старым расползающимся материалом, не желающим больше жить? Не знаю. Он мучил меня и подставлял мне не те места, к которым следовало бы прикоснуться ножницами, и швы терялись в складках и ускользали, и игла вонзалась далеко от намеченного места. Но к утру я вышел победителем, и когда я отпарил утюгом ветхую ткань, она благородно затускнела, и почти совсем новенький костюм висел передо мной. Я не спал ни минуты, но удача окрыляла. Много ли нужно? Что еще нужно, если ощущаешь себя человеком? Иди, раскованный и гордый, в свой класс, на свою палубу, на штурм, на гибель. И вот в самом начале мая, когда празднества уже отшумели, и все зеленело вокруг, и страшный мартовский ледоход выглядел игрушечным, и моя непробиваемая шуба висела на гвозде за ненадобностью, тогда заглянул ко мне Сысоев с наигранным ужасом, как всегда оглядел мою комнату и сказал, потирая руки: «Ну, Шалч, готовься. Завтра, значит, на зорьке и тронемся, помолившись». И захохотал, счастливый, что принес мне долгожданную добрую весть. Мы снова ехали в Калугу, уже налегке, под майским солнышком, и я видел, что дорога и впрямь хороша, то есть не шоссе, а обрамление. Этот классический среднерусский пейзаж, эти вполне былинные леса и долины, покрытые легким туманцем. Ехать было радостно, и перспектива ночевки в затхлом гостиничном коридоре уже не удручала, тем более что надежда была окрыляющая. Оказывается, думал я, не так это трудно переждать, пересилить нетерпение. Стоит иногда помучиться, думал я, подпрыгивая в кузове на ухабах. Мы переехали мост, вновь наведенный после того ужасающего ледохода, и теперь он гордо поскрипывал под грузовиками, и желтая вода опавшей Оки дружелюбно терлась о понтоны, и наступающий вечер был ласков и милостив. «Теперь, — сказал, посмеиваясь Сысоев, — идем, Шалч, по прежнему маршруту». И мы бодро зашагали по улице Ленина под зеленеющими деревьями, пересекли улицу Кирова, дошли до церкви, свернули направо. «Надо бы поскорее, — сказал Сысоев, — скоро стемнеет, ищи тогда». Впереди показался знакомый голубой забор. От него мы прошли, как и полагалось, два квартала, но колонки для воды не было. «Погоди», — сказал Сысоев, — «я помню, что два квартала». «Да мы уж все четыре пробежали», — сказал я, сдерживая начавшуюся лихорадку. «Алле», — сказал Сысоев случайному прохожему, — «тут, кажись, колоночка должна быть». «Колоночка?» — задумался прохожий. «Здесь ее сроду не было». «Вон на той улице, на параллельной». «Верно, на углу, а здесь ее не было». «Да мы не по той улице кварталы отсчитывали», — сказал я. «Ах ты, Господи!» — изумился Сысоев. «А как же забор голубой?» «Может, и там забор голубой», — сказал я. «Пойдем-ка на ту улицу, Семен Кузьмич. Если там есть колонка, значит, та самая улица». Мы побежали. Темнело быстро. Тревоги не было, лихорадило. На параллельной улице обнаружили, наконец, колонку. Оглянулись для верности, но теперь не видно было голубого забора. Пробежали уже по этой улице обратно два квартала, три, четыре. Вот и крашеный забор, но цвет уже не различить. Вроде бы голубой, а может быть и зеленый, и коричневый. Толстая женщина стояла у калитки. «Здрасте», — сказал Сысоев. «Какого цвета у вас забор, что-то не разберу». «А вам зачем?» — спросила она. «Да тут, значит, спор у нас вышел. Какого цвета забор?» «Ну, синий», — сказала она. «А может, голубой?» — обрадовался я. «Зачем же голубой?» — рассердилась она. «Синий и синий». Мы отошли немного.